Глава 15. «Кто это?» Наконец раздался неуверенный голос из рации. «Говорю же, Найграс...» «Повторяю, Найграс...» «Могу еще раз повторить. На связи Найграс. Если этого мало, готов четвертый и пятый раз подтвердить, ибо мне мое имя нравится. Прием». Самодовольно доложил я. Настроение на данный момент у меня было приподнятое. Они ошарашены, и это здорово прибавляло мотивацию издеваться над ними. Снова повисло молчание, а я поскакал по крышам дальше. Судя по прошедшей перекличке, у меня еще много работы впереди. Это же насколько большая группировка у Бизона, если сюда согнали только крутых парней, а на базе Шушура оставили. Может, я попутал, и они одни из тех, кто контролировал определенную часть города? Тогда почему Халита оставила их в живых? Странно. Или заметная вспышка и росчерк чего-то очень быстрого устремился ко мне с одной из крыш. За первым росчерком последовали второй и третий. Все три сопровождались вспышками, мелькнувшими в одном месте. В воздухе было трудно маневрировать. Ни рывок, ни пространственный шаг не способны нормально цепляться к чему-то неосязаемому. В смысле, в небо я улететь не смогу, разве что к облакам. Впрочем, мне и не требовалось спасаться от пуль. Они хоть и системные, но очень сильно уступают кристальному мечу в прочности, так что я просто отразил ту, которая оказалась самой меткой. Остальные пролетели мимо, не задев меня. «Я понял тебя, братан!» Обрадовался я после того, как свое местонахождение раскрыла еще одна команда. Они наивно полагают, что способны достать меня пулями. Впрочем, контролировать все вокруг я не в силах, и какой-никакой шанс стрелки все же имеют. Стоило спуститься ниже крыш, и меня тут же потеряли из виду. По рации сразу же пошли отчеты о пропаже. Бизон изливался соловьем, приказывая раз за разом найти и нашпиговать меня свинцом. Что самое интересное, этот бычок полностью игнорировал тот факт, что я все слышу. Он не обращался ко мне, только к своим людям. «Вы бы хоть частоту поменяли на резервную, что ли? Я же все слышу». Посоветовал им после того, как ликвидировал тех, кто выстрелами выдал свое местоположение. Они были командой наблюдения, причем из оружия имели дальнобойные винтовки. Если бы купол пал, смогли бы отсюда обстреливать всех выживших на стене крепости. Меня проигнорировали, но частоту так и поменяли. Ага, все-таки не дурак Бизон. Резервный канал у него был. Впрочем, это им не особо помогло, так как следующая команда подарила мне рацию с уже настроенной частотой. Их, кстати, я застал, когда они тащили минометы и боезапас к себе в машину. Каждый из четверки покинул этот мир, не осознав как. «А еще канал есть?» — с насмешкой спросил я в рацию. «Хватит играть с нами», — спокойно ответили мне. «И так понятно, что желаешь встречи. Говори, где». К такому повороту событий я был не готов. Более того, совершенно не ожидал от Бизона подобной холодной рассудительности. Я, блин, как детей разнес несколько его боевых команд, которые только по сравнению со мной слабые. На самом деле они упакованы очень круто для обычных людей. И сейчас этот тип желает встречи? Он бессмертный, что ли? Ну что же, почему бы и не встретиться? Говори, где ты сидишь, я сам приду. Посмотрим, насколько ты меня боишься, бычок. «Михайловский замок, башня», — ответил он сразу же. «А у тебя губа не дура, сейчас буду», — ответил я и поскакал по крышам к этому зданию. Оно не особо выделялось среди остальных старых построек города, но вот башню можно заметить и отсюда. На самом деле, интересное место Бизон себе подобрал. Там много просторных помещений, можно разместить людей и держать оборону, если подойти к вопросу грамотно. Да и для человека, что привык или желал роскоши, это один из очевидных выборов. Наверняка он занял замок еще в начале катаклизма, после чего стал набирать сторонников. Ну или как-то иначе, неважно. Напрямую в лоб я пробираться к башне не стал, было бы слишком много чести для явного бандита. Вместо этого подобрался тайно, тем более он, как оказалось, тоже не стал играть честно. Пришлось пройти по соседним зданиям и ликвидировать троих парней в засаде, чтобы обезопасить себе подход. Бизон хотел сделать все стороны башни простреливаемыми. Возможно, отдал своим людям приказ стрелять на поражение, как только я буду в зоне видимости. Может быть, это у меня паранойя разыгралась. Однако я ее обозвал отменно работающей интуицией и поэтому задержался. «Ну, привет, Абизон!» Проявился я сбоку от игрока 39 уровня с мечом у его шеи. Правда, его подготовка к нашей встрече оказалась куда лучше, чем я рассчитывал. Весь пол башни был усеян взрывчаткой, а этот безумец держал в руках пружинный детонатор смертника. Если отпустить палец, все тут взлетит на воздух. «Ты из чего это в шахида поиграть решил?» «С тобой по-другому никак», — ответил он и похрустел шеей, видимо, собираясь с мыслями. «Итак, прежде чем начнем разговор, снимай с себя все шмотки». «С чего это?» «С того, что если не подчинишься, я нас обоих тут положу». В его голосе проявились командные нотки. Нет, он меня не боялся, просто хотел получить преимущество. «Но предположим, что нет, я успею спастись. Так что все это лишь оберегает твою шкуру, не более». Я сел на пол и уставился на него с ожиданием. Он молчал, размышлял. Определенно этот тип много обо мне знает, иначе бы не поверил в то, что я только что сказал. Вопрос откуда? Я его, блин, в первый воочию раз вижу. «Ну, чего молчишь? Говори уже, чего хотел от меня». «С чего ты решил, что мне что-то нужно от тебя? Ты начал убивать моих людей, не я». Бизон решил сыграть в дурачка. «Интересно, это он время тянет или изучает меня, прежде чем приступить к главному действу?» «Ладно, поиграем, пока по твоим правилам. У тебя, знаешь ли, крайне болтливые люди, так что отпираться нет смысла, переходи уже к делу». Намек заставил его слегка дернуть глазами. «Значит, это не в первый раз, когда подчиненные в его практике говорят лишнее». «К делу, говоришь? Будь по-твоему». Сказав это, его кожа стремительно стала чернеть, и одновременно с этим он отпустил кнопку на взрывателе. Смайл вложил в меня много полезной информации по боевым искусствам и психологии, поэтому, уловив движение глаз и мышц, я заранее ушел в пространственный шаг на приготовленное ранее место. С расстоянием, правда, не рассчитал, поэтому взрывной волной меня сбросило во двор замка. Что любопытно, особых повреждений я не получил. Да, больно, но не так, как в тот раз от молота королевы. Пространственный шаг привел меня обратно, а все ускорения мигом позволили оценить обстановку. Появился я в облаке дыма и, само собой, стал падать вниз. Моя реперная точка находилась метрах в 10 от башни. Только когда я ее ставил, там еще была крыша. Теперь эта часть здания отсутствовала. Не знаю, сколько Бизон использовал взрывчатки, но бум от нее схавал приличный кусок здания. Я так понимаю, бычок имеет способность оборонительного характера, причем крайне сильную, раз даже подорвав себя, он не боялся умереть. Вот уж точно бессмертный. Интересно, куда он делся? Вообще, как взрыв подействовал на него? Если физика продолжает работать в его случае, то, скорее всего, Бизона отбросила, как и меня. Значит, поищем. Прыгнул вверх и ушел в рывок. Сам замок уже наполнился посторонними звуками. Еще бы. На базе произошел взрыв. И, конечно же, многие просто не в курсе планов местного князя. Смешно выходит. Он пригласил меня сюда, к себе, причем готов был пожертвовать наблюдательной вышкой и своими людьми, чтобы прикончить меня. Я просто не понимаю, где умудрился перейти ему дорогу. О, а вот и он. Стоит, как ни в чем не бывало, рядом с грузовиком. Вокруг него двор замка заполнен транспортом, коробками и вообще много всякого добра сюда натаскали. Настоящий лагерь с присущими ему лабиринтами походного инвентаря. Так вот, я ничего разрушенного не вижу. Уж не сам ли бычок сюда прыгнул, а взрыв его лишь поддержал. Нехорошо. Рассусоливать я не стал. Рывок в его сторону с тараном сносит игрока с ног и вбивает брусчатку, а меч обрушивается гаду на голову. Допрашивать его смысла нет. Плевать, что там мы не поделили, даже знать не хочу. Что важно, он мешает мне и должен быть ликвидирован. Когда меч отскочил от его макушки, мои глаза полезли на лоб. Кристальный меч не смог пробить его почерневшую кожу, какого хрена? Ускорившись, нанес больше 30 ударов в течение нескольких секунд. Каждый удар вбивал неуязвимого гада все глубже, но пробить его защиту я так и не смог. Но и он не способен был встать, так как мои удары просто не давали ему шанса пошевелиться. Предсказать, что по нам начнут стрелять, невзирая на имущество вокруг, было несложно. Когда люди Бизона приступили к этому, я просто ушел в рывок, хватая маревом тело бычка. Остановился я у стены здания, а вот неуязвимое тело неплохо так раскрошило камень и застряло там. Пока горе-стрелки соображали, что произошло, я нанес сдвоенную атаку двумя разными способностями — призрачной и расщепляющей удары. На мое удивление, призрачный оказался полностью бесполезен, а вот расщепляющий начал разъедать его черное покрытие, но только его. Поэтому пока Бизон не пришел в себя, я его ударил повторно, и теперь помимо покрытия разъедать начало и тело. Все, он не жилец. Он тоже понял, что постепенно умирает, и начал молить о спасении. Просил меня остановить наложенное на него проклятие. Даже черное покрытие убрал, чем я немедленно и воспользовался, прикончив гада на месте. Опыт мне нужен, причем пока я не в подземелье, его источников у меня мало. Почему расщепляющий удар он назвал проклятием? Неужели в мире есть способности подобного плана? Если так, то это крайне паршиво. Ликвидация всех оставшихся бандитов заняла кучу времени. Особенно меня интересовали приближенные Бизона, которые что-то не появлялись мне на глаза. В смысле, они же должны быть игроками, только я не видела тут таких больше. Эффекты в предметах некоторые имели, но не более. Это мне казалось странным. Тут их босса на ноль помножили, а их и след простыл. И опять же, мне не удалось найти того Шульца, о котором я слышал. Где их гениальный крафтер? Обыск замка не принес хороших результатов, только плохое настроение, так как я увидел, про каких рабов говорили парни с группы слежения. Голодные, сбитые, сломленные. Таким не выжить, даже если я их всех притащу в крепость. Обязательно нужна длительная реабилитация, так как их волю к сопротивлению извели на корню. Черт, меня в первый раз в жизни назвали милостивым хозяином, лишь бы я не причинил им вреда. Какого черта? Я-то говорил здоровый шкаф, одно лицо которого когда-то внушало опасения. Сейчас же оно вызывало лишь жалость. Про тех людей, которые раньше за себя постоять не могли, и говорить нечего. Скот, годящийся только выполнять команды. Не более. Помочь, конечно, хотелось, но вместо этого я просто проходил мимо, отыскивая тех, кто еще оказывал сопротивление. С моим сокрытием присутствия удавалось оставаться незаметным и планомерно обойти весь замок. Хотя какой это к бесам замок? Дворец из эпохи, где здание перестает быть средством обороны. Обычный, большой и дорогой дом. В какой-то момент по одной из нескольких раций, что я подобрал из тел бандитов, пришло предупреждение о прибытии группы минометного расчета. Видимо, их направили обратно, когда затея с крепостью провалилась, а я начал их вырезать. Затем эти предупреждения посыпались одно за другим. Я просто не мог поверить в такую удачу, поэтому решил проверить это лично. Да, все они стояли на подъезде к зданию и разрывали рации. 9 машин, людей так вообще тьма. Ну, просто праздник какой-то. Мне теперь их вылавливать по городу не нужно. Просто положу всех тут и пойду домой, точнее, в крепость. После заварушки здесь мне захотелось поскорее отправиться в подземелье, а то как-то нехорошо выходит. Нуб имеет способность, которую мне даже кристальным мечом не пробить. Знать бы еще, что это такое, может, и я так смогу. С толпой расправился очень быстро. Пространственным шагом оказался в центре и жахнул по площади эффектом от давления старшего. Повторилось ровно то же самое, что и в прошлый раз. Разве что теперь я не стоял на месте, а махал мечом и бил щупальцами, как ошалелый. Помимо опыта, даже удовлетворение получил. Все же все они хуже зверей. Если им сохранить жизнь, все повторится. Сейчас-то они не достигли цели, но если им дать шанс, все может быть по-другому. Боезапасы с оружием, как и транспорт, трогать не стал. Отправлю сюда людей, и уже они пусть примут решение, как поступить и дальше. Поэтому отправился обратно, в крепость. Со стены меня не заметили, хотя я видел, что кто-то там сидит. Скорее всего, это из-за моего пассивного навыка. Купол преодолел точно так же, как и в прошлый раз, пространственным шагом, и с помощью него же перебрался через стену. Сейчас Дир уже должен был меня заметить, так что сюрприз устроить не удастся. А хотелось бы, ну да ладно. Что любопытно, стресс после освобождения от чужого контроля пошел людям на пользу. Моя выходка вчера, сегодняшний обстрел крепости, все это заставило людей собраться и отбросить в сторону лишние мысли. Сейчас я не вижу тех, кто замкнулся в себе, или не знающих, как быть дальше. Все занимаются восстановлением зданий, уборкой мусора, наводят порядок. Уж не Смайл ли свою лапу приложил? «Найкрос? Эй, ты же Найкрос, да?» Окликнул меня какой-то парень. Молодой еще, лет 20 с чем-то. Игрок, правда, уровень смешной, даже до двадцатки не добрался. В подземелье он явно не спускался, или у него способность стихийного типа. «Да, это мое имя», — подтвердил я, остановившись. Окликнув меня, этот парень привлек ко мне внимание остальных людей вокруг. И, судя по их виду, мое присутствие тревожило всех. «Извините, я не присутствовал вчера на собрании, поэтому не знаю всех подробностей. Могу ли я один вопрос уточнить?» В отличие от других людей вокруг, он меня совершенно не опасался, хотя его осторожная манера речи говорит о многом. Рассказ о вчерашнем инциденте заставляет его действовать осторожно. Да и сейчас я выгляжу отнюдь не безобидно. Тело чадит дымом, сквозь который отлично видно окружающее меня марево. Броня заляпана кровью, а в руке меч. Такой тип будет самым последним, у которого захочешь спрашивать дорогу. «Спрашивай», — пожалуй плечами. «Я не кусаюсь». У парня дернулся уголок рта. Ясно, что он подумал. «Ага, не кусаюсь. Просто жру целиком и проглатываю, не пережевывая. Правда ли и тем, кто хочет покинуть крепость, будет предоставлен комплект снаряжения, припасы и транспорт?» Спросил он, а я задумался. Вроде бы вчера ничего такого не говорил. Может, это Смайл уже наобещал? «Не знаю. Спроси у главного». Пожав плечами, пошел дальше. «Но разве это не ты?» Парень догнал меня и, поравнявшись, стал поддерживать ту же скорость. «На моем лице нарисован интеллект? Или, может быть, я выгляжу как лидер?» Усмехнувшись, спросил я у него. Мне стало смешно от его вопроса. «Люди рассказывают, что именно вы себя назвали главным». Он сменил свой тон и перешел на «вы». Теперь уже не такой напористый, как раньше, но все равно дерзости ему не занимать. «Глупости. Ты, кстати, давно в крепости? Слышал про моих товарищей, с которыми я сюда пришел? Я даже остановился, задавая ему этот вопрос. Даже если этот тип все время провел на прибережной стороне стены, он должен быть в курсе. Хотя бы по словам очевидцев. «Да, вы две собаки и девушка. Только благодаря вам все в крепости смогли освободиться от контроля телепата. И вы решили взять власть в свои руки силой. Такое мнение ходит, да? И многие ли против? Очень мне стало интересно, как меня сейчас воспринимают». «Извините, но большинство против. Смена одного тирана на другого обычно ничем хорошим не заканчивается», — произнес этот парень, чем меня удивил. А он довольно честный и смелый, раз не побоялся сказать это в лицо новоиспеченному тирану. «Что ж, хорошо, что я не собираюсь становиться тираном. Мне нужно только подземелье и место для отдыха. С остальным будут разбираться специалисты из местных. Ну а мы им поможем. Если понадобится, силой». Улыбнулся я. Так как к нашему разговору прислушивались окружающие, я повысил голос, чтобы услышали все. «Собрание-то уже было? Или его отложили из-за обстрела?» «Насколько я знаю, отложили». «Тогда собирай всех у подземелья. Будем выяснять, что мы имеем, и выбирать специалистов. Прежде чем снова вернуться в подземелье, стоило подготовить очень много ресурсов. Не хочу спускаться туда без подготовки, да и голову босса нужно найти. А без Дира такое не провернуть. Впереди еще много работы, и я не знаю, когда мы сможем зачистить все подземелье. Да и подкачать своих не помешает».